И хочу сделать небольшое объявление, прежде чем мы начнем урок. Все семинары записываются, все семинары вторника и четверга для лидеров также будут доступны. Если вы желаете прослушать то, чему мы учили лидеров вчера, и то, чему мы будем учить их завтра, вы можете все это приобрести. И если вы хотите действительно углубиться, построить хорошее основание, вы можете прослушать полностью весь курс исцеления. Он также есть в аудио, видеозаписи. Вы можете найти на сайте церкви, по ссылке найти курс. Он только на нашем сайте? На сайте церкви его нет? На сайте церкви есть он. Он называется «Библейский курс исцеления. Новая жизнь». И я абсолютно согласна, что век фастфуда... Мы привыкли, что было все быстро, быстро, быстрее, быстрее, быстрее. Но так не бывает. В духовных вещах так не бывает. Если ты хочешь построить серьезное здание, тебе нужно очень хорошее и мощное основание. Если ты хочешь жить волей Божьей, тебе нужно познать волю Божью. Итак, мы продолжаем. И третий урок называется «Основание для исцеления тела в Библии». Мы используем в нашем курсе исцеления концепцию триединство человека. Человек триедин так же, как Бог. Дух, душа и тело. И поэтому мы начали сегодня наш курс с духа. Это основание. Ты должен понимать, откуда источники жизни, на основании чего ты можешь двигаться в силе Божьей, в вере в Божьей, в помазании Божьем. Потому что твой дух искуплен. Дух — это ведущее звено. Это то, откуда ты должен черпать. Помните, что находилось в святом святых? Храм Божий. Помните? Это прообраз нашего тела. Вернее, нашего существа. Внешний двор – это как тело, да? Внутренний двор – это твоя душа, и святое святых. Святое и святое святых, да? То есть, как бы, Бог показывал нам в Ветхом Завете, как мы можем двигаться, из чего мы состоим, да? У нас есть тело, душа и дух. И вы знаете, что находилось в ковчеге Завета, который находился в святом святых? Там находилось Слово Божье. Там находились скрижали, там находился расцветший жезл Аарона, который говорит о власти и могуществе Бога. И там находилась манна, это также Слово Божье. И поэтому вы должны понимать, что Бог поместил в вас уже все. Исцеление – это вопрос понимания. Вам нужно понять, что исцеление, оно в вас уже есть. Оно исходит из вас. И душа – это... Наши, пастор уже сказал, эмоции, воля, разум, где мы принимаем решение, последуем мы за духом или нет. И душа обновляется только через Слово Божие. Душа не рождается свыше. Если вы читаете Новый Завет, если вы читаете послание, Писание говорит, душа обновляется через Слово, рождается свыше только Дух. А с вашим характером, с вашими эмоциями вы должны работать. И я хочу вам сказать, почему это так важно. Потому что 80% заболеваний на сегодняшний день, а, наверное, и все 100, приходят из-за состояния твоей души. И Библия уже давно констатировала этот факт. Ученые только до него дошли, да, в 20 веке они сделали научное открытие. А Библия говорит об этом, что унылый дух сушит кости. Понимаете, если твоя душа не обновлена Словом Божьим, если ты не работаешь, ты не омываешь ее банью водную, Слово Божье – это баня для нашей души, счищает с нас всякую грязь. Твои эмоции не обузданы, а эмоции вызывают что? Они формируют наш гормональный фон. А наше тело как понимает нашу душу? Через гормоны. Наша душа дает сигналы. Ты унылый, душа говорит телу, все, болеем, все, сил нет. Понимаете, тело, оно будет следовать за душой, поэтому твоя душа, она должна следовать за твоим духом, за Словом Божьим. И тогда тело твое, оно будет правильно реагировать. Если твоя душа здорова, тогда и твое тело, оно последует, и оно исцелится, потому что гормональный фон будет изменяться, потому что сердцебиение будет нормальным, потому что все будет весьма хорошо. А если ты все время находишься в переживаниях, ты гневаешься, ты такой необузданный, ну, наверное, в рай ты попадешь, а вот, наверное, раньше времени туда попадешь. Ну, болеешь, потому что, да? И Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь». Номер один. Мы закладываем основание, что Иисус исцелял всех. Ты должен понять, номер один, Иисус исцеляет всех. Есть воля Божья на исцеление каждого человека. Нет ни одной причины, почему бы ты не мог быть исцелен, или почему Бог не хочет тебя исцелить. Деяние 10:38. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Иисус может исцелять всех, обладаемых дьяволом. И если ты под атакой, ты тоже можешь быть исцелен. И ты можешь исцелять всех тех, кто нуждается в этом. Аминь. Мы очень много говорили об этом вчера, во вторник. Вы можете взять и послушать. Иисус исцелял всех. И если болезни пришли через грехопадение, они высвободились и стали прогрессировать, контролировать, они как терна пришли в тело человека и начали уничтожать его душу, его тело, то Иисус пришел разрушить дела дьявола. Все, что дьявол творил несколько тысячелетий, Иисус взял и разрушил на кресте. И Он исцелил каждого и дал каждому победу. Аминь. И человек, который не уверен, что Иисус сделал это для него, он не может востребовать это. Понимаете, если ты не уверен в чем-то, ты не можешь это востребовать из Библии. Ты должен быть 100% уверен, что исцеление для тебя и для твоей души, для твоего тела. Божье благословение востребуют только те, кто знает волю Божью, полагается на нее и действует в соответствии с ней. Не просто думают, ну, наверное, Бог что-то там исцеляет, ну, наверное, не меня. Ты должен действовать. Если ты узнал, что написано об этом в слове, бери и работай. Начинай говорить. Тело, ты должно быть исцелено. Душа, ты должна слушаться. Давид не игрался со своей душой. Он вставал утром и говорил: душа моя, что ты унываешь? Славь Бога! Вот как управляется, как ты можешь управлять душой. Ты формируешь, ты, твой дух, он направляет твою душу, как... Лестер Самрал, по-моему, говорил, или Смит Вигглсворт говорил, каждый раз, когда я встаю, я, говорит, не слушаю, по-моему, Смит Вигглсворт, не слушаю Смит Вигглсворта, как он хочет себя чувствовать, я говорю ему, как он должен себя чувствовать. Понимаете? И если тебе совсем не радостно, ты можешь приказать своей душе быть радостной, аминь, и формировать правильный гормональный фон в твоем теле. И ты должен понять, что Иисус исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Нет ни одного заболевания, которое бы не мог исцелить наш Господь. Не существует, потому что Он победитель, Он властно подверг позору дьявола. Исцеление – это абсолютная воля Божья для нас, потому что Писание говорит, Евреям 13:8, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменился, если Он это делал, когда жил на этой земле, тем более сейчас Он хочет это делать. Потому что Дух Святой для этого и пришел, чтобы научить нас делать дела Божьи, аминь. Чтобы помазать нас, чтобы дать нам силу, чтобы двигаться в этом. И давайте посмотрим Марка 1:40. Единственный человек в Новом Завете, который вообще не понимал это, что Бог хочет. Прокаженный, он пришел к Иисусу, он не был уверен, Бог хочет его исцелить или нет. Он сказал: Иисус, если хочешь, очисти меня. Что Иисус ему ответил? Хочу. Если у тебя еще есть сомнения, да, Бог может, но хочет или не хочет, не уверен. Иисус говорит тебе сегодня: я хочу, чтобы ты был здоров. Иисус поставил жирную точку в вопросе исцеления. Он хочет, он может и хочет исцелить именно тебя. И нет никакой болезни в твоем теле, которая бы его удивила. Иисус такой пришел: а! Доча, прости, все могу, а это никак. Знаешь, вот на кресте я это не понес. Никак не могу, понимаешь? Ну ты как-нибудь до небес доскребись. Ну доползи потихонечку. И там так хорошо будет. Не бывает такого. Это бывает только в твоем разуме. Когда ты в это веришь, оно так и будет. И будешь скребстись до небес. Понимаете? И Иисус твердо говорит: я хочу исцелять. Во 2 Петра 3:9 сказано: Он не желает, чтобы кто-либо погиб. И Матфея 12:15. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. Аминь. И Он такой же сегодня. И Дух Святой такой же сегодня. Он действует точно так же. И сегодня каждый, кто взирает на Христа, как на своего Искупителя, получает спасение и исцеление. И мы заложили с вами основание. Теперь кто из вас верит, что Иисус исцеляет всех и все? И у всех. Аминь. Теперь мы будем говорить о нашем теле. Мы будем говорить о том, как Бог работает с нашим телом, как нам помочь нашему телу все-таки двигаться в вопросе исцеления. Вы знаете, что тело человека уникально. Бог заложил в него огромные ресурсы и жизнеспособность. И он вложил в него очень важную вещь, это силу обновления. В нашем теле есть фильтры. Понимаете, неважно, где мы живем, там, при определенных условиях наше тело может обновляться. Вы знаете, в машине можно запчасть поменять, а в теле очень-очень сложно. Поэтому если мы правильно относимся к своему телу, мы дольше будем жить, вот и все. Понимаете? Нам важно учиться работать со своим телом. Мы такие христиане, духовно, да что там? И такие, знаете, к 40 годам уже, духовные, но толстые, больные. Понимаете? Не говорю, толстые, или там все уже он не может ни ходить, ничего. Как ты Богу служить собрался? До старости и до седины. Если ты уже 40 лет, уже не знаешь, как с кровати встать утром. Но ты такой духовный, ты все знаешь. Да? Ты вообще, ты просто гигант мудрости и веры. И Бог заложил в нашем теле способность двигаться за нашей душой, за нашим духом. Но самое главное, что Бог сделал наше тело храмом своим. Он назвал наше тело храмом, и Он сделал его инструментом для совершения Его воли. Если твое тело разрушено, как ты волю-то Божию будешь совершать? Никакие пророчества тебе не помогут, если ты не будешь следить за своим телом, понимаете? И 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Если ты думаешь, что ты можешь делать со своим телом все, что угодно, ты глубоко ошибаешься. Ты не свой. Ты не свой. Должен очень аккуратно и трепетно относиться к тому, что ты туда заливаешь и закачиваешь. Понимаешь, да? 2 Коринфянам 6:16. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их богами, они будут моим народом». Бог хочет ходить в тебе, не лежать и не на каталке кататься. Он хочет ходить в тебе, двигаться в тебе, понимаете? Он хочет выходить на сцену, проповедовать Евангелие через тебя. Он хочет ехать на миссию через тебя. Как? Если твое тело разрушено. Если ты не исполняешь Писание, и Писание говорит, что мы сокровища наши, вот наш дух, нашу душу носим в глиняном сосуде, так не разбивай его раньше времени. Следи за своим сосудом. И Бог очень ценит свое творение, поэтому желает, чтобы мы были ответственны за свое тело и тоже ценили себя. Аминь. И относились к нему как к храму Божьему, содержа в чистоте, в святости, в порядке. Я не видела храм, да, как вот храм Соломона, и никто из нас не видел, но Писание говорит, что он был великолепен, он был из золота, он был очень красивым, и знаете, там не было помойки. Да, заходишь, и вонь такая, там аромат был, там присутствие Божье было. Посмотри, что в твоем теле, какие ароматы от него исходят. Какое, чье там присутствие, да? Это важно. И не надо говорить, что мы духовные, чему вы тут нас учите, мы такие умные. Библия говорит об этом, что мы храм, мы должны уметь следить. И не важно тебе 20 лет, когда твой храм готов соблазнять, чтобы замуж выйти, да, там, или еще, ты следишь так за ним. А когда замуж вышел, а что теперь уже следить-то? Или женился, и все. Что теперь следить-то? Вот оно, все мое тут. Никуда не уйдет, по завету не имеет права. Понимаете? Следить нужно. Хочешь быть служителем, следи за собой. Это важно. Ты представитель Бога. Бог не может без твоего тела. Писание говорит, без тела, без духа тело мертво. Если тело помрет, дух уйдет. Понимаете? Все. Ты уже не будешь служить на этой земле. Ты уже там воцаришься со Христом. И Библия говорит, что у тела есть три врага. Это мир, его искушение. И вы знаете, не просто искушения какие-то, что на твое тело посягают, что-то еще. Чаще мы больше всего искушением для своего тела являемся. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Да? 1 Иоанна 2:15-17. И вы знаете, у нас столько разных желаний. И часто Дьявол влияет через нас именно через вот похоть, через желание души. Да, кто-то употребляет наркотики, разрушая свое тело, кто-то ест неправильно, да, кто-то не занимается спортом вообще, уже забыл, что это такое. Ну, мы поговорим немножко. Дальше, вот 2 Петра 2:10, это вот эта вот плоть, которую мы сами культивируем, вот нераспятая плоть, наши душевные желания, они пытаются наше тело разрушить. И дьявол. Дьявол тоже хочет разрушить наше тело, использовать его как орудие греха. Потому что через грехи приходят болезни. Если человек грешит, он рискует болеть. Есть грехи, есть болезни, которые приходят через грех. Есть болезни, которые приходят через грех, чревоугодие. И как Кеннет Коплин говорил, я так молился Богу. Он был толстым раньше. Я, говорит, так молился, чтобы Бог что-то со мной сделал, как-то меня этот. А Бог говорит, и ничего, говорит, не происходило. Я опять молился. Я сидел на всех диетах, которые только можно было, а потом еще толще становился, когда есть начинал. И Бог, говорит, посмотрел, я, говорит, сидел, общался с Богом. И Бог, говорит, со мной стал разговаривать. Говорит, Кеннет, хватит жрать. Это уж я так, интерпретация. Говорит, победи в себе желание плоти. Все. Есть такое понятие в Библии, как воздержание. Такой есть плод духа такой, воздержание. Говорит, возьми и воздержись. И с тех пор, говорит, у меня не было проблем с весом. Простите, я не хочу ни так часто упоминать, никого обидеть не хочу. Нет. Просто чаще всего такие примеры, да, больше всего понятными являются. И нам необходимо учиться защищать храм Божий от вот этих врагов. А для этого необходимо, чтобы Иисус вошел в этот храм. Да, Матфея 21, 12, 13. Иисус вошел и выгнал. Тебе нужно позволить Богу поработать с тобой. Ты уже рожден свыше, ты позволил Иисусу войти в твой дух. Позволь ему поработать своей душой через свое слово. Читай Библию, изучай Библию, омывайся. Ты же каждый день умываешься. Поэтому ты должен умываться и в душу свою умывать каждый день. И тогда твое тело, оно будет процветать, оно будет благоухать в присутствии Божьем. Потому что Бог очень хочет исполнить через тебя свою волю, понимаете? Очень хочет. И ему нужен ты, даже если тебе 80, ты все равно ему нужен. Ты все равно можешь быть еще, крепким орешком для дьявола. Аминь. Но мы должны помнить, что тело – это слуга души. Так что души – прекрасные порывы, да? Все, что дьявол хочет, чтобы ты не туда двигался, задуши это в своей душе. Это была шутка, можно посмеяться. И вы знаете, тело, оно будет рабом твоей души, если ты не обрежешь, не умертвишь вот эти все желания. И у тебя есть сила. Ты говоришь, ну, я не могу это делать, это сильнее меня. Это неправда. Тогда ты не рожден свыше. Если ты от чего-то не можешь избавиться, это неправда. Или ты в глубоком обмане, или ты не рожден свыше. Писание четко говорит, у тебя есть сила Святого Духа. Куда он делся в тебе? Если ты не можешь отказаться от какой-то ерунды. Понимаете, если ты не можешь себя обуздать. Если ты смотришь на печенинку, и тебя трясти начинает. И ты сразу бежишь выполнять желание. Мало одной, уже 3 пачки. И ты потом такой думаешь, и что это мне так плохо? Господи, исцели меня. И вы знаете, если душа, она не обуздана, очень сложно говорить о вопросах исцеления, хочу вам сказать. Очень сложно. Что человек должен делать со своим телом? Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья и сестры тоже, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. Нужно представить свое тело, нужно позволить Богу через тебя служить. Бог не насильник, он не войдет и не будет утром. Ты такой, глаза откроешь, у тебя такая рука поднимается сама. Бог говорит, это я пришел. И нога такая сама поднимается. Нет, ты должен представить. А что значит представить? Это жертва, я хочу вам сказать. Это жертва, от чего-то отказаться. На сегодняшний день самой большой жертвой для людей является правильное питание, физические нагрузки. Понимаете? Это какие-то вот такие зависимости в еде, вот, в неправильном образе жизни. Понимаете, это самое вот сегодня тяжелое для людей. И сегодня жертва. Это есть нормальную еду. Это жертва для людей. А как же Макдональдс? Как мне одна разговаривала с одной сестрой. Она: вот я там, вот у меня лишний вес, ля-ля-ля-ля. Я: ну что ты, мы говорим. Я говорю: а ты где обедаешь там? Да я в Макдональдсе ем каждый день. Я говорю: так ты как-то связь-то не прослеживаешь? Она: так ведь вкусно же. Понимаете, так ведь есть жертва. Должна быть жертва, должно быть посвящение. Потому что Писание говорит: разумное служение. Ты должен понимать, что если твое тело износится, не будет никакого служения. Неразумно, одно неразумное будет. Склероз или там, не знаю, что еще. И оно само не представится Богу. Ты управляешь твоим телом. Вы знаете, когда я сажусь за руль машины, я управляю машиной. Еще ни разу такого не было, чтобы я села, помолилась: Господи, пусть машина едет сама. Вот пункт назначения, пусть едет сама. Ни разу еще такого не было в моей жизни. Ты садишься, начинаешь там делать определенные, да, операции и добираешься до места назначения. Ты управляешь машиной. Почему ты считаешь, что все Бог должен за тебя сделать? Он уже на кресте все за тебя сделал. Все остальное ты делаешь сам. Ты представляешь свое тело, ты работаешь со своей душой. Аминь. Используя для этого силу благодати и помазания нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. И пример Иисуса, Лука 4:3. Первое испытание, атака дьявола была на тело. Иисус был голодный. Он сказал, дьявол пришел и сказал: сделай камни хлебами. Съешь и умри. Так вкусно. Представьте запах свежего хлеба, когда ты голоден. Я же не говорю, когда ты 40 дней не ел. Я тебе говорю, когда ты обед, завтрак пропустил, ты уже к обеду, ты уже все чувствуешь. Понимаете? Что Иисус сказал? Он сказал: написано. Он сказал: написано, не хлебом единым будет жив человек. У тебя есть оружие против объедания. Написано, не хлебом, не печеньем. Не колбасою. И пошел Библию читать. Все нормально, как Иисус. Дух Христа контролировал его душу, его тело. Понимаете? Поэтому он остался жив после искушения в пустыне. Он приказал своему телу слушаться его, отразил атаку врага. Аминь. И Писание говорит, что человеческое тело – это не просто что-то такое непонятное, из грязи слепленное. 1 Коринфянам 6:15. Писание говорит, что человеческое тело – это часть Христа. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Я так продолжу: обжорство, неправильного образа жизни и каких-то других зависимостей. Да не будет! Скажи: да не будет! Грех заключается в том, когда ты отнимаешь у Бога его тело и предоставляешь его болезням. Понимаете? Вот это неправильно. Вот это нужно поменять. Писание говорит: не предавайте членов ваших в оружие греха, в оружие болезни. Это мое решение, хочу болеть или не хочу, понимаете, буду или не буду. Это только ты думаешь, ты все на дьявола валишь, все время все на дьявола. Дьявол говорит: да я уже не виноват. На себя посмотри, ты ешь, а не я. Чего ты на меня валишь? Понимаете, часто это ты отдаешь свое тело, ты отдаешь свою душу. Дьявол не может прийти просто так что-либо у тебя забрать без твоего разрешения. Он не имеет на это никакого права. Но если ты ему отдаешь, он пользуется этим. Очень распрекрасно. И Писание говорит, 1 Коринфянам 6:20, «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые сучи». Божье не твое, а Божье. Если ты думаешь, что твоя душа твоя, не твоя, ты куплен, изменяйся, у тебя есть все для этого, у тебя есть баня, Бог тебе баню сделал. Кто из вас любит баню? Так вообще святые должны быть вдвойне. Должны каждый день мыться. Кто не любит, полюбите. И человек должен выражать Христа в своем теле. Говорит, прославляйте через душу и через тело. Прославляйте Бога через свои эмоции, через свои решения. Прославляйте Бога через свое тело. Это не означает идти к пластическому хирургу сделать из себя Анджелину Джоли или Брэда Питта. И я вот прославляю, стал красивым. Не об этом речь, вы понимаете, да? Это означает здоровье, крепость, сила, помазание, способность встать утром без клюшки, ну, без палки. Тут хоккеисты с клюшками встают, да? Римлянам 6:12. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Писание говорит, ты можешь отказаться повиноваться дьяволу, отказаться повиноваться своим похотям, неправильным желаниям. Аминь. «И предоставить свое тело в соответствии с Римлянам 12:1. Ежедневно ты отдаешь, ежедневно ты принимаешь решение, ежедневно ты приходишь в магазин и принимаешь решение, что ты купишь, кока-колу или кефир». Так, кто за кока-колу? Поднимите руку. Кто за кефир? Поднимите руку. Остальные за что? За фанту? За что? За воду. Так фильтр поставьте, что ее покупать-то? Если она за чай, да? Все понятно, кто за что. Это добровольное действие. Но если ты не будешь себя подчинять Богу, тогда ответственность, ну, не надо на Бога валить. Знаете, есть такая пословица, нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Извините, нече на Бога валить, коли сам так живешь. Да? Если ты, помните, в уральских пельменях песни «Майонез, майонез», там, да, вызывает у модели нервный стресс. Майонез, там жизнью правит майонез. Вот если ты его ешь, и он правит твоей жизнью, долго Господу твоя печень точно не прослужит. Понимаете, да? И поджелудочный. Кто-то уже попробовал, да? Уже на практике. И 1 Коринфянам 9:27. Мы должны... «Ну и смиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Друзья, мы так много говорим, как правильно, но часто сами-то остаемся без результата в своей жизни. Мы такие учительные, такие, мы все мы можем научить всех, только дай. Сынок, курить, грех. Это так плохо влияет на здоровье. Но ты-то теряешь, так ведь? Если Бог хотел, чтобы ты курил, он бы тебе выхлопную трубу сделал. Но ее у тебя нет. И вы знаете, это похоже, как объезжают коня. Пастор уже говорил, что нужно просто приложить усилия, нужно терпение. И у нас есть плоды духа, и плоды растут. Плоды не появляются сами по себе. Чтобы вырос плод, кто-то трудится. Так ведь? Вот скоро клубника пойдет. Но кто-то потрудился, чтобы она пошла в огород. Ну, в плане не пошла, а вызрела, понимаете, да? И поэтому нужно терпение и сила, чтобы из дикого животного сделать послушное существо. Но труд стоит того, правда? Иначе бы без лошадей были. А если не работать и говорить, да, ну, как-то что-то само все как-нибудь будет. Дьявол придет и будет, только не то, что ты желаешь. И не сможешь Бога прославить в своем теле. Поэтому подчиняй это. У тебя есть власть и авторитет. Писание учит нас, что мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:40. Мертвость для греха, мертвость для желаний неправильных, чтобы жизнь текла, чтобы ты в свободе, в радости, в наслаждении. Люди думают, что свобода – это свобода. Что хочу, то и ворочу. Это самое, вот, это рабство. Свобода – это когда ты можешь сделать вот не так, как все. По Писанию желательно. Свобода – это дисциплина. Мне понравилось, мы преподаем на курсе LTI для лидеров. И, знаете, там такая была тема «7 уроков свобода в жизни лидера». И мне очень понравилось. Говорит, свобода – это дисциплина. Фигурист, вот я, вот знаете, он выходит... Олимпийские игры, выходит наша там, кто там, я не знаю, уже забыла, как кто, Юлия, да, такая шнырк, шнырк, оп, ножкой, ручкой, ты ж какая грация, вау, свобода, как свобода это пришла, скажите мне, труд, как свобода придет в твою душу, в твои эмоции, в твое тело, когда ты будешь трудиться над Словом Божьим, аминь, а если ты бы пошел на Олимпийские игры и по благодати, фу, и как корова, на льду или бык там, да. И ничего бы не сработало, потому что нет основания у тебя. Ты не трудился над этим, так ведь? Тело — это инструмент, с помощью которого мы служим Богу, поэтому нужно открывать источники жизни в нашем теле, чтобы из духа текли эти источники в нашу душу и в наше тело. Еще важный аспект, также мы не должны обольщаться. Я хочу вам сказать, секрета вечной молодости для нашего тела не существует. На основании 2 Коринфянам 4:16. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Писание говорит, что наше тело все равно будет ветшать. Да, и мы будем выглядеть определенным образом в определенном возрасте. Но это не означает, что мы должны быть больными, дряхлыми и никудышными. Писание говорит, что Моисей, он 80 лет, и еще, как, еще ему было больше, он, его зрение не притупилось. Писание говорит, что мы можем цвести во дворах Бога нашего, аминь, быть плодовитыми и сочными. Но благодаря чему? Благодаря определенным усилиям в нашей жизни, да? И... это Псалом 91, 14, 15. «И в старости плодовиты, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня наша, и нет неправды в нем». Иисус Навин и Авраам, они, и Сара, вы можете видеть, как чудесным образом они в очень пожилом возрасте заимели детей. И, знаете, хочу еще сказать, как представить тело Богу? Вот мы рассмотрели духовные моменты, да? Но я хочу сказать, что тело, оно было сотворено из праха земного, да? И важно обращать внимание, когда вот мы говорим об исцелении тела, на питание, на физические нагрузки, на образ жизни человека. Часто причиной болезни является именно неправильный образ жизни. То есть не всегда демоны. Да, но понимаете, но мы можем говорить о неверующих людях. Ну, верующие, когда болеют. Но откуда в жизни верующего проклятие, если Иисус стал проклятием за нас, да? То есть или мы что-то, это как это, или я, говорю, что-то не так, да, или лыжи не едут. То есть не знаешь, что происходит, да? Но я уверена, вот, ну, по большему счету, что в жизни многих верующих людей приходят заболевания из-за неправильного образа жизни. Вы знаете, каждый раз гонять из верующего бесов, это как-то странно. Может, ему уже психиатр нужен просто? Ну, правда, это странно. Ну, как же тогда свобода? Или люди настолько уже не читают Библию, ничего не понимают, вообще не способны даже самое простое принять свое искупление, освобождение от демонов, да? Но вот посмотрите, я хочу сказать, что в основном в жизни верующих это происходит из-за того, что они ведут малоподвижный образ жизни. Они едят все подряд. Главное благословить. Сработать должно. Нормально. Но я хочу сказать, что важно правильно питаться. Это очень важно для нашего тела. Помните, как этот, кто Шрека смотрел, и там, значит, Шрек жарит эту мышь, крысу, и, значит, Фиону кормит, и вечером Фиона превращается в этой мельнице, в Шрека номер два, как это там называется-то, в Шречиху, да? То есть, и вы знаете, и осел ее ищет, и она сваливается на него в таком зеленом обличии, в большом, и он говорит, я же говорил Шреку не кормить крысами, потому что то, что ты ешь, что ты и есть, понимаете, да? Истину осел сказал. Что ты ешь, что ты, то ты в твоем теле и есть. Если ты съешь яд, ты отравишься, правда? И поэтому важно изучать вопросы здорового, сбалансированного питания. Вот вопрос здоровое питание, это действительно духовно. Но из самого плохого нужно выбирать как-то получше что-то. И молиться за это получше. Но есть откровенно такие продукты питания, которые просто нельзя употреблять в пищу, но их очень все любят. Просто нельзя. Понимаете? Но их любят. Я не буду углубляться. Если вам интересно, купите книгу Колберта «7 столпов здоровья». Вот все вам будет рассказано. У вас аж прямо вообще желание жить прекратится. Потому что вообще ничего нельзя. Но мы придерживаемся в нашей семье здорового образа жизни и Значит, главное правило, которое я извлекла, стараюсь использовать его, 50 на 50. Значит, вся пища подразделяется на живую и мертвую. Живая – это вот все, что не обработано, все, что живое, ну, не шевелится, конечно, но живое. Да, в плане растительная пища, овощи, фрукты. И есть обработанная пища, есть конкретно обработанная, да, со всякими там гадостями, которая специально сделана для того, чтобы это было вкусно, но это очень вредно, да. И вот если у тебя лежит на тарелке совсем вредное, 50%, хотя бы 50% должно быть живое, чтобы ты хотя бы нейтрализовал. Потому что живая пища, особенно растительная пища с жесткой клетчаткой, она выводит шлаки, токсины из организма, она помогает организму обновляться. Это Бог так сделал, это не я придумала. И кушать очень много овощей, фруктов и биодобавки. Не надо атаковать всякие эти магазины питания. Если ты в этом не разбираешься, вот не лезь. Что я имею в виду про биодобавки? Рыбий жир и витамины. Больше тебе ничего не надо. Ну, если тебе врач не прописал, да? Как сказала Кеннет Коплин, если ты не уверен в божественном исцелении, твой лучший друг – это врач. Но ты начни ходить ко врачу и начни Слово Божие изучать. И тогда очередной раз ты поймешь, что Бог тебя исцелил, тебе уже не нужен будет врач. Понимаете, да? Что важно еще, это питьевой режим. Вы знаете, все говорят, о, надо 1,5 литра в день, 2 литра в день. Я не выпиваю 2 литра в день, я не хожу, видите, у меня бутылочки сзади нет. Есть люди, которые ходят с бутылочками, у них какой-то, знаете, у них зависимость от воды формируется. У меня нет зависимости от воды, но у меня есть определенное правило. Ну, я лично про себя, да, рассказываю. Перед утром встала, перед завтраком стакан воды. Не надо мучиться, структурированная у тебя вода или нет. Еще какая-то, кипяченая или нет. Я вам хочу открыть тайну, очень такую серьезную и большую тайну. Твой организм сам структурирует воду. Многие вещи — это просто развод. Понимаете, это на деньги людей раскатывают, чтобы снять с них побольше денег во многих вещах. И можно это использовать, особенно кто страдает перееданием, перед каждым приемом пищи употреблять воду, потому что иногда твой организм не есть, хочет опить. А потом, если ты выпил стакан воды, съешь ты точно меньше. Если ты не можешь много есть воды, но ты пьешь кофе, чай, ты должен понимать, кофе, чай – это мочегонные препараты. Они не восполняют воду в организме. Фрукты, овощи – да. Если ты кушаешь много фруктов и овощей – да, они восполняют. Это то же самое, что пить воду. Также, пожалуйста, читайте литературу, и очень много сейчас. Физическая нагрузка. Вы знаете, что организм человека, вот маленького человека, состоит на 80 и больше процентов из воды. С возрастом количество воды уменьшается, ну где-то до 70%. Но вот вы представляете, что происходит с болотом? Что в болоте? Вот какая вода в болоте, живая или мертвая? Какую воду называют живой? Это ручьи, речки, то, что движется. Так вот, если ты не двигаешься, твоя вода, твой организм, он не прокачивается. Вся вода, она застойная, там очень много заболеваний, суставы, артриты, не пойми чего. То есть много очень воспалительных процессов. И поэтому нужно разгонять воду. Вода разгоняется в организме только физическими упражнениями. И я не прошу тебя идти в спортзал, и ты как, ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат, да, да, на 100 киловатт. Нет, как Миша Платонов взял штангу одной рукой, 70 килограмм. Сломаешься. Не нужно. Но ты можешь выбрать любой вид физических нагрузок, который приемлем сейчас для состояния твоего здоровья, но тебе нужно двигаться. Понимаете, да? Нужно двигаться. Мы вот двигаемся с мужем. Мы там по утрам, нет, не по утрам, днем ходим километров по 5 туда-обратно, тут бегаем немножко, тут еще что-то, но стабильно. Понимаете, не просто ща я как хопа раз в полгода. Понимаете, это важно. И я хочу сказать, что вот для тех, у кого очень серьезные вопросы с кровообращением, мозговым кровообращением, у кого сосуды сужены сильно, до 70%, да, кровь не поступает, ходьба. Ходьба – это ваш ответ. Это доказано экспериментально. Кровообращение будет улучшаться. И, конечно, Богу проще будет с тобой работать, если ты позволишь. Если ты сделаешь шаг навстречу Богу, Бог будет двигаться, и твое исцеление будет возрастать, понимаете? Возрастать, если ты возьмешь вот то, чему вас учат здесь. Также сон и отдых. Вы знаете, очень многие сейчас, нет, ни жаворонков, ни каких там ворон, каких там сов, да, там. Нет такого понятия, не существует, это все опровергнуто давно. Человек сам насилует свой организм. Организм человека, он приспособлен, чтобы рано ложиться и рано вставать. Мы его переделали, сами переделали. И поэтому человека очень много проблем и со здоровьем из-за неправильного сна. Минимум 8 часов, для женщин 9. Мужчины с возрастом, 7 часов мужчины, 8-9 женщины. Если это нарушается, я хочу сказать, это проблема и с весом. Потому что люди, которые ложатся позже 12, у них обмен веществ нарушается. И с 10 до примерно часу, до 2 ночи идет жиросжигание, процесс обновления жиросжигания. Если люди не ложатся в это время спать, они не дают организму восстанавливаться и обновляться. Это Бог заложил, понимаете? Наш организм уникален. Поэтому нужно пересматривать. Нужно пересматривать свой сон и отдых. Писание говорит, что 6 дней работы, 7 отдыхай. Тебе нужно отдыхать, даже если ты самый крутой пастор и служитель. Есть здесь такие? Даже если ты не самый крутой. Но тебе все равно нужно отдыхать. В Библии нигде не написано «уработайся до смерти». Бог ждет, чтобы ты сдох на поле жатвы. Нет. Бог любит тебя, Он дал тебе заповедь, ты должен отдыхать. Понимаете, это очень важно. Тело должно восстанавливаться, иначе будет очень высокий уровень стресса, инсульты, сердечные заболевания, умственные, психические заболевания. Очень много психических заболеваний в жизни людей только потому, что они не отдыхают, они себя загнали, у них уже на все реакция. Они не могут спокойно разговаривать, спокойно спать, спокойно ходить, спокойно есть, спокойно пить. А Писание говорит, что мир Божий должен быть в твоем сердце. Я знаю, что когда я высплюсь, у меня такой мир Божий. И я знаю, что когда я начинаю нервничать, номер один, на что я смотрю, значит, я мало отдыхаю, я мало сплю. И когда я молюсь о каких-то вещах, Бог мне просто показывает простые вещи. Дорогая, ты вот здесь неправильно поступаешь, и вот здесь неправильно. Тебе вот здесь нужно изменить, и здесь. Почему? Потому что наше тело, оно создано так. Понимаете, оно в этом нуждается. Чтобы тебе до старости дожить, тебе нужно дожить. В здоровом образе жизни. Поэтому ты можешь запустить механизм исцеления. Да, часто нам нужно реальное освобождение. Но я хочу сказать, для многих верующих тема здорового образа жизни сегодня номер один в вопросах исцеления. Это номер один. Потому что сегодня масса молодых людей получает сахарный диабет только потому, что они в стрессе. Они в глубоком стрессе. В свои 20-25 лет они настолько загоняют себя, что их организм дает сбой. Понимаете, да? И нет ни одной причины тебе загонять себя. Иисус себя не загонял. Он жил в нормальном ритме. Он был радостным, понимаете? Посмотрите, я не видела загнанных служителей, если они только сами себя не загоняли. Имеется в виду в Писании. Радость, счастье, покой Божий, аллилуйя. Надо поработать, поработай, но потом отдохни. Нет, я поработаю всю неделю, а потом еще на даче поработаю, а потом еще весь отпуск буду ремонт делать. И все. В общем, здорового вам образа жизни, друзья. Увидимся в пятницу. Давайте мы поднимемся. Дорогие, вы что-то взяли для себя сегодня? Не зря пришли. Помните, что сказал апостол Павел? Бог же мира освятит нас во всей полноте. И наш дух, который сотворен по образу Божьему. И нигде в Библии не написано, что с нашим духом нужно что-то делать. Правильно? Потом наша душа, которая должна быть обновлена Словом Божьим. Да? И наше тело сохранится без порока. То есть болезни не будет. Это что значит без порока? Болезнь — это порок. Правильно ведь? Какие-то душевные проблемы — это порок. Бог обещал нам, если мы живем в послушании Богу, живем по Слову, наш дух, душа и тело сохранятся без порока. Это значит, вы будете в покое и в мире, вы не будете дергаться, нервничать и будете здоровы в своем теле. Бог обещал нас хранить, так или нет? Когда мы что делаем? Живем, как Он нам сказал. Я хотел бы, чтобы вы сейчас возложили руку на то место, если у вас есть какая-то болезнь. Я думаю, что мы в пятницу с вами еще будем молиться, но сегодня, как предваряя, вы знаете, что в Библии написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И там даже не написано, что нужно молиться за это. Там написано просто возложить руки. А какая разница, возложите вы руки на какого-то человека или возложите вы руки на себя? В чем разница? То же самое тело, так или нет? То есть вы постоянно ждете, что кто-то придет к вам и возложит на вас руки или помолится за вас. А какая разница, скажите, если тот же самый Бог, который был на Иисусе Христе, который был на апостолах, теперь сегодня на вас. Но из-за того, что вы думаете, ну кто я такой, чтобы возлагать руки, и больные исцелились? Но у вас есть обещание. Если вы верующий, кто из вас верующий, то у вас, в вашу жизнь будут сопровождать знамения. Так или нет? Там не написано, если вы верующий, вы будете ходить к пасторам и священникам, они будут возлагать на вас руки, а вы исцелитесь. Нет. Там написано, если вы верующий, это знамение будет сопровождать вас. Вы возлагаете руки, а больные исцеляются. Только не забудьте именем моим, он сказал. И ты говоришь, именем Иисуса Христа. Тело, будь здорово, так или нет? Вот сейчас возложите свою руку на вас. И запретите болезни быть в вашем теле. Вы запретите именем Иисуса Христа. Потому что это вообще ваше тело. А телу прикажите исцелиться во имя Иисуса. Если у вас есть проблемы с объеданием, скажите этому духу уйти от вас, который вас тянет туда. Если с недоеданием проблемы, надо заставлять себя. Отец, мы соглашаемся о Твоем чуде для каждого человека. Мы запрещаем дьяволу оставаться в каждом. Мы говорим, сатана, уходи. Со всей своей ложью, со всеми болезнями, выйди вон из каждого. Именем Иисуса Христа. Мы говорим, тело, исцелись сейчас. Во имя Иисуса. И будь здорова. Отец, мы принимаем Твое исцеление. Потому что Ты обещал, что мы возложим руки на больных именем Иисуса. И больные исцелятся. И мы исцелены сейчас по Слову Твоему. Аминь. А теперь попробуйте себя. Вот если что-то вы не могли сделать, попробуйте наклониться, руку поднять, присесть, подпрыгнуть. У кого из вас уже сейчас вам стало лучше? Сейчас вот вам стало лучше. Вы знаете, что каждый из вас, кто возложил сейчас руки на себя, вы исцелены. Независимо от того, что почувствовали вы, как у вас мурашки пробежали по телу или нет вообще. Потому что там не написано об этом. Мы соглашаемся с тем, что Бог обещал. Аминь. И я хотел бы, чтобы мы помолились за одну девочку, которую сейчас позвонили, сбила машина. Давайте согласимся с вами. Отец, мы разрушаем влияние сатаны сейчас в жизни этой девочки. И мы запрещаем духу смерти быть рядом с ней во имя Иисуса Христа. Мы сейчас в молитве согласия говорим, дьявол, уходи. Смерть, убирайся от нее. Во имя Иисуса. И мы говорим, жизнь приди и восстановление. Наперекор всем диагнозам врачей и всем прогнозам мы говорим, не умрет, но будет жить и возвещать дела Господни. Дух Святой, там, где она есть, сойди на нее, в твоем восстановлении, в твоем исцелении. Пусть Христос прославляется через это. Ангелы, служите ей, чтобы она восстановилась быстро. И верните ее родителям живой и здоровой во имя Иисуса Христа. Отец, воздаем тебе славу и честь. Аминь. Прославьте Господа.